Наиль Абдулла-Заде. Квартира с видом на Неву. Здесь подают отличный кофе. Я во многих местах побывал, но больше всего люблю именно это место. Ты настоящий кофеман. Кокетливо протянула Ирина и чуть дольше задержала взгляд на собеседнике. Давящий сладковатый запах ее духов назойливо встревал в любую беседу. Казалось, ее тело само производит этот золотистый, тяжелый аромат парфюма. Они начали общаться на сайте знакомств, и это было их второе свидание. Обоим за 40, недолгая переписка и два свидания в кофейнях. Прошлая встреча закончилась походом в кинотеатр «Художественный» на Невском проспекте. Сегодня они так же, как и в прошлый раз, беседовали ни о чем, однако в разговоре чувствовалось невысказанное желание чего-то большего, чем просто встреча за чашкой кофе. Его звали Сергей. Худой, лысеющий, среднего роста, с натянутой улыбкой уставшего человека. Он очень много курил, что поначалу не понравилось его новой знакомой, но она решила, что лучше уж пусть будет курящий, чем сорвется очередная попытка познакомиться с адекватным мужчиной. Ее звали Ирина. Давно в разводе, детей нет. Уже несколько лет она никак не могла ни с кем построить отношения. Курносая блондинка с голубыми глазами, маленького роста, толстая, с заплывшей жиром фигурой. Она понимала, что мужчинам неинтересна сама по себе, а если кто-то и пытался с ней познакомиться, то, не стесняясь в выражениях, тянул в постель. На своем пути она постоянно встречала каких-то наглецов и хамов, сразу предлагавших ей интим. Ирине казалось, что мужчины смотрели на нее только как на глупую, толстую дурочку для утех. Это ее сильно оскорбляло. А вот новый знакомый, Сергей, вел себя прилично. За всю переписку ни разу не завел разговор об интиме. Спрашивал про ее интересы, любимые фильмы, книги. Интеллигентной школьной учительнице русского языка и литературы показалось, что она нашла мужчину, которому интересно как человек, а не просто как тело для постели. И самое главное, в его профиле не было фото с рыбалки. Для нее это табу. «Ты какой кофе будешь?» — спросил Сергей. «Рекомендую взять глиссе. Здесь подают вкуснейший кофе глиссе». «Я предпочитаю латте, но если ты позволишь, попробую глиссе у тебя», — улыбнулась Ирина и томно посмотрела на мужчину. На ней было красное облегающее платье под теплым пуховиком. На втором свидании она решила, что ей нечего стесняться своей фигуры и мысленно уже была готова поехать домой к Сергею, тем более, что он вскользь на это намекнул. Сергей немного нервничал, но старался этого не показывать. Он пытался шутить, рассказывал забавные истории, но не мог долго задерживать на ней взгляд. Воздух наполнял такой соблазнительный и уютный аромат кофе. Ирина приписала нервозность Сергея тому, что он стесняется пригласить ее на продолжение вечера. Она решила взять инициативу на себя. Как бы случайно, она взяла его за руку, немного наклонилась, демонстрируя все богатство декольте, и, глядя ему в глаза, сказала: «Такой прекрасный вечер сегодня. Совсем не хочется домой. Хочется романтики, может быть, даже приключений», — полушутя добавила она. «Можем, как в прошлый раз, в кинотеатр сходить. Он словно испугался чего-то». «Можно, но хочется просто красиво продолжить вечер. Не обязательно в кинотеатр. Ты мужчина, ты ведешь. Мы пойдем туда, куда ты захочешь». Сергею показалось, что она ему подмигнула, и, как будто успокоившись, он согласился. Он улыбнулся, допил свой кофе и продолжил беседу, однако уже немного смелее флиртовал и даже полушутя намекал на близость. После кофе они еще немного прогулялись по Гороховой улице и набережной Мойки, но холодный мартовский ветер подгонял их в тепло. Сергей закурил и старался выдыхать дым так, чтобы не дуть на спутницу. Она, конечно, поморщилась, но не стала возмущаться. «Ты рассказывал, что живешь на правом берегу?» — спросила она, прячась за его плечом от порыва холодного ветра. «Да, на Большеохтинском проспекте. Из моего окна отличный вид на него». «Новостройка?» «Нет, квартира еще советской постройки, с выходом на Свердловскую набережную. Я там всю жизнь прожил. Обожаю это место. Летом так хорошо прогуляться по набережной, по Охтинским дворикам. Помню, как гулял там в детстве с отцом в белые ночи. Ходил с ним в магазин «Универсам», а с мамой ходил в «Юбилей». Это такой большой магазин, где продавалась дорогая одежда и всякие интересные штуки. Уже и не вспомню все. Сейчас, конечно, этих магазинов нет. Когда Сергей начал рассказывать про свою родную улицу, дом, места, где вырос, вся его нервозность куда-то исчезла. Он говорил искренне и с легкой грустью по ушедшим дням. Ирина посмотрела на него нежным взглядом. Давно уже мужчина не раскрывал себя так в беседе с ней. «Покажешь?» — спросила она и прижалась к нему животом. «Я вызову такси», — тихо ответил Сергей. Она промолчала, однако еще раз пристально посмотрела на него и улыбнулась. Сергей вызвал такси через приложение и написал кому-то сообщение. Сидя в машине на заднем сидении, Ирина на каждом повороте старалась прижаться к нему бедром. Он положил руку ей на колено и начал слегка поглаживать. Она не сопротивлялась, только снова стрельнула глазками и ухмыльнулась, давая понять, что не против соблазнения. Она очень хотела целоваться, долго, мучительно, нежно целоваться, но Сергей то ли стеснялся, то ли не понимал намеков. В общем, он даже не пытался поцеловать ее в машине. Только сидя в такси, Ирина прислушалась к тому едкому запаху табака, которым будто бы пропитался ее спутник. «Это еще вопрос, кто кого соблазняет», — подумала она. Ей казалось, что наконец-то можно позволить себе какое-нибудь легкое, неопасное приключение. Долгожданное удовольствие, которое скрасит серые питерские дни. Ей так наскучила эта однообразная жизнь учительницы и разведенки без детей, что все барьеры были сняты. «Будь что будет», — думала она, не переживая ни о чем. Но выйдя из такси и следуя за своим спутником, Ирина почувствовала смутную тревогу. Сергей шел молча и курил, стараясь не дышать на нее. Он снова начал избегать ее взгляда. Здесь пронизывающий ветер был особенно нестерпим. Не так, как в центре Петербурга. Они вошли в ухоженную и чистую парадную и поднялись на лифте на 8-й этаж. Сергей начал заметно нервничать. У него слегка тряслись руки, и ему не сразу удалось открыть замок. Внутри было темно, и Ирину поразил какой-то удушливый, тяжелый воздух, как будто квартиру давно не проветривали. Пахло настоящей питерской сыростью и еще чем-то неприятным. Словно какой-то тошнотворный, слегка свинцовый и въевшийся в стены запах окутывал темную квартиру. Ирина нерешительно вошла, и Сергей закрыл за ними дверь. Он не спешил включать свет. «А почему так темно?» — спросила она. Он ничего не ответил. Краем глаза она заметила какое-то движение в дверном проеме комнаты. Наконец, Сергей включил тусклую лампочку, и Ирина увидела убогую, почти нищенскую обстановку старой квартиры. Как будто здесь давно никто не жил. Толстый слой пыли покрывал старую мебель, по углам висела паутина, высветшие обои уже отслоились от стен в некоторых местах, и на нее давил все тот же удушливый, едва уловимый, сладковато-металлический запах. Ирина на мгновение замерла от того, как отличались внешний вид ее знакомого и его жилище. Вдруг из комнаты вышла женщина с распущенными волосами и в облегающем темно-сером платье. На вид ей было около 50, но у нее была неуловимого бледно-серого цвета кожа, бесцветные глаза, как будто бы без зрачков, и синие, как у сердечника, губы. «Здравствуйте, Ирина. Добро пожаловать!» У нее был какой-то глухой, скрипучий голос. «Это еще кто?» Уже не на шутку разозлилась Ирина. «Ты меня за кого принимаешь?» Повернулась она в гневе к Сергею. «Я в такие игры не играю. Я ухожу!» Она развернулась и грубо оттолкнула своего кавалера от двери, намереваясь выйти. Однако не успела она и двинуться, как Сергей накинулся на нее и, схватив за шею, повалил на пол. Ирина пыталась кричать, но женщина тоже крепко схватила ее, зажала рот и они вдвоем обездвижили свою жертву. Она пыталась еще сопротивляться, но незнакомка оказалась очень сильной. Она слегка придушила Ирину, и та на несколько минут потеряла сознание. Ирина очнулась на старом, провонявшем пылью и чем-то еще диване, связанная по рукам и ногам и с кляпом во рту. Ее руки были замотаны скотчем, платье и прическа растрепались. Она еле дышала, невыносимо болела голова. От обиды и страха ей хотелось плакать и звать на помощь. У ног ее сидела, улыбаясь, эта странная и очень сильная женщина. Она гладила трясущуюся от страха Ирину и что-то тихо говорила ей. Но от испуга поначалу она не могла понять ни слова. «Бедняжка, чего же ты боишься? Ты ведь сама захотела к нему», — продолжала женщина своим скрипучим голосом. Она гладила живот и бедра Ирины и широко улыбалась, обнажая острые желтые зубы. Каждый раз, когда она произносила слово, воздух наполнялся отвратительной приторной вонью. Ирина повернула голову и увидела через проем открытой двери, как на кухне в темноте сидел ее бывший, такой любезный кавалер, и трясущимися руками курил сигарету. От сильного волнения он так затягивался, что красный огонек сигареты судорожно вспыхивал, подобно немому крику. Ирина думала, что это какая-то пара маньяков. Маньяков, которые хотят ее изнасиловать и убить. Сексуальные извращенцы, расчленители. Одна и та же мысль так и билась в ее мозгу. «Не бойся, детка», — продолжала страшная женщина с серым лицом. «Мы не маньяки, и тебя никто не будет насиловать, поверь мне. Но мне так нравится твое полное тело». Она продолжала гладить свою жертву по животу, иногда прикасаясь к ее трепещущей от страха груди. «Ты такая полнокровная. В тебе так много жизни. Жизни, которой мне так не хватает». Женщина грустно вздохнула, но спустя миг вспыхнула с новой силой и приблизила свое серое, страшное лицо к лицу Ирины. Ее снова обдала эта ужасная вонь, которую даже дым от сигарет не мог перебить. «Ты ведь поделишься со мной, своей...» Тут она осеклась и, ухмыляясь, облизнула синие губы черным языком. Ее бесцветные, как будто слепые глаза, с дикой злобой смотрели на Ирину. Ирина еще пыталась сопротивляться, мычать, однако силы медленно покидали ее, как будто под гипнозом. Не в силах больше бороться, она повернула голову в сторону кухни и увидела, как Сергей трясущимися руками закуривает сигарету от сигареты. За все время в квартире он ни разу не проронил ни слова и даже ни разу не кашлянул. Женщина чуть откинула голову Ирины и впилась зубами ей в шею. Ирина почувствовала легкий укол, однако боли не было. До нее понемногу стало доходить, что это конец. Затуманивающимся взглядом она видела трясущегося от страха курящего Сергея, и в этот момент ее мозг пронзила мысль узнавание. Проваливаясь в темноту, Ирина поняла, чем пропахла эта убогая квартира. Конечно же, это был запах крови. Наиль Абдулазаде. Квартира с видом на Неву. Рассказ читал Роман Панков.